Голая. Март был любимым месяцем Влада, несмотря на жижу под ногами. В марте особенное солнце. Такое солнце он всегда называл голым, а если вдруг кто-то слышал от Влада что-то типа «Да, погодка ничего, солнце голое», и начинал смеяться, Влад оправдывался. У него была неизживаемая привычка оправдываться, если сказал что-то не то. «Да это с детства, солнце голое, значит, без облаков». Я так сказал еще в садике, и все смеялись. Ну и это стало потом чем-то типа семейной шутки. На самом деле все обстояло немножко, то есть немножко не так. Если идти по Советской мимо старого универмага, можно заметить красивый розовый дом с нарядными балкончиками. Он как-то выделяется из советскости советской, наверное, дореволюционной. Этот дом до сих пор не изменился со времен Владова детства. Фасад подновляют, все-таки главная улица. В общем, мимо этого дома мать водила Влада в детскую поликлинику. Тогда мать таскала его на ЛФК и на специальные процедуры по прогреванию колена. Влад любил ЛФК за то, что там над ним никто не смеялся. Занятие проводила старенькая медсестра, которая всех называла «деточка», а так ласково к Владу не обращалась даже мама. До поликлиники можно было ехать на автобусе 4 остановки, но мать считала, что лучше пройтись пешком. «И так сидишь дома целыми днями. Хоть свежего воздуха глотнешь, задохлик». В ту зиму Влад и правда никуда не ходил, кроме ЛФК, потому что сильно не успевал по всем предметам, да и писал очень криво и непонятно, и поэтому приходилось по нескольку раз переписывать домашние задания. Учился Влад туго. Уже тогда было понятно, что он не из тех детей, которые сочетают физическую слабость с могучим интеллектом. В общем, мать водила его на ЛФК всю зиму. На Советской тогда еще росло много деревьев. Влад помнил их в белых шапках и сугробы по краям тротуаров, и желтый песок, которым посыпали дорожки, и холод, из-за которого, приходя домой, Влад чувствовал себя закостеневшим, отмерзая, уставшим настолько, что хотелось только спать. Он засыпал на диване под шум телевизора и только чувствовал, что мать переносит его в кровать и укрывает одеялом. Зима менялась, то отступая, то вновь наваливаясь. В тот день все было как всегда. Они шли на ЛФК. Мать чуть быстрее, Влад медленнее, по Советской, как раз мимо того старого дома. И вдруг мать сказала «Ах ты ж, голая!» и посмотрела куда-то вверх. Влад тоже задрал голову, но увидел только что-то большое, розовато-белое на балкончике дома. Разглядеть ничего не смог. В глаза ярко ударило солнце. Мать тут же прикрыла его глаза ладонью. «Шли быстрее». Влад отвел в сторону мамину руку и снова посмотрел вверх, но ничего так и не разглядел. Солнце светило оглушительно, как оркестр духовых инструментов. «Пшли, пшли, не оглядывайся!» Мать тащила его прочь. Он оглядывался, но так ничего и не увидел, как не всматривался в удаляющийся балкончик. О том, что одна из жиличек этого дома не совсем здорова на голову и иногда, как обострение случается, весной да осенью, выходит на балкон, в чем мать родила, Влад услышал позже от кого-то из знакомых, но сам ту женщину так никогда и не увидел. Но тот день запал ему в душу. Март, ничего от весны, кроме ослепительного света, и голое солнце, выкатившееся в пустое небо. Бесстыжее, безумное солнце. Весна начинается с голого солнца, с чего-то ужасно неприличного, но заставляющего улыбаться. С чего-то похожего на ту сумасшедшую или на Полину.